единственный путь познания. Сомнителен для объективных реалий. Но мы другого не знаем. Вагоны идей заготовлены. Манипуляция расфасована видящими мир с другой стороны, что для нас фантазии. В головах сомнения между ложью и ложью. И надо выбирать рано или поздно. Есть альтернатива дорог, но дороги проложены. Забыто, что поперек тоже можно. Или правила влияли с самого детства. История написана такими же руками. Законы мира придуманы, как и мораль. Мы не можем объяснить поступки. Полагаемся на имидж, не проверяя. Я атом, ты цифра, земля программа. Попробуй докажи обратное. Расширяй сознание.